Несколько дней ступни у Миноли невыносимо чесались. Мирим уверяла, что это хороший знак. Чешется, значит, заживает. Но Миноли уже начинала томиться от долгого лежания в постели. К тому же ее беспокоила судьба фаеров, ведь она не могла их кормить. Но когда в первый же вечер красотка снова вернулась, стреляя глазками по комнате, проверяла, нет ли в комнате посторонних, девочка не почувствовала, что королева голодна. Золотая аккуратно, без особой жадности подобрала остатки ужина, которые приберегла для нее Миноли. Уже уплывая в сон, Миноли заметила, как вернулись крепыш с нырком. Оба сразу свернулись у нее под боком, тоже готовясь уснуть. Фаеры не вели себя бы так, будь они голодны. Утром они куда-то исчезли, а красотка задержалась, чтобы потереться головкой о щеку Миноли, пока не услышала в коридоре приближающиеся шаги. Миноли велела ей исчезнуть и присоединиться к остальным. «Знаю, как тебе надоело валяться в постели», — с усталым вздохом проговорила Мирим на третий день, давая Миноли понять, что с удовольствием поменялась бы с ней местами. «Но так легче спрятать тебя от Лессы, понимаешь?» Мирим замялась, подбирая слова. «Когда Рамота сидит на яйцах, у всех у нас буквально земля горит под ногами, пока не наступит рождение. Так что лучше тебе пока побыть здесь. Может быть, теперь, когда мне уже лучше, для меня найдется какое-нибудь занятие? Я много чего умею». Миноли нерешительно замолкла. «Если хочешь, можешь помочь Санре свозиться с малышами. Всякие истории умеешь рассказывать? Ну да, ведь я...» Миноли чуть было не проболталась о том, что чем занималась у себя в полукруглом. «Наверное, сумею их занять». Скоро Миноли обнаружила, что в Вейре ребятишки совсем не такие, как в Холде. Более ловкие, подвижные. Они с неутомимой любознательностью впитывали все, что она им рассказывала о кораблях и морском промысле. В то утро девочка смогла передохнуть только после того, как научила их мастерить из щепок и листьев игрушечные лодочки и отправила на озеро опробовать флотилию на плаву. Ближе к вечеру она развлекала их рассказом о том, как Дгран спас ее во время падения. Выросшие в Вейре, дети не испытывали такого ужаса перед нитями, как малыши из Холда. Их куда больше интересовало, как она убегала и как спасалась, чем то, от чего она убегала. Забывшись, Миноли начала декламировать нараспев. Потом чуть было не запела, но вовремя спохватилась. К счастью, детвора, кажется, ничего не заметила. А тут подошло время чистить сладкие клубни к ужину. Работая ножом, девочка никак не могла отделаться от привязавшейся мелодии. Она так точно передавала ритм бега. «Фу ты! Что, порезалась?» — спросила Санра с другого конца стола. «Нет!» — широко улыбнувшись, ответила Миноли. Только что она вдруг поняла очень важную вещь, ведь она больше не в полукруглом. И никто здесь не знает, что она заменяла орфиста. И никто не узнает, что она мурлычет свои песни, если ей придет такая охота. И она принялась напевать свою песенку-убегалку, получая от нее двойное удовольствие, поскольку мелодия звучала в такт движением ножа. «Да чего хорошо, когда хоть у кого-то радостно на душе», — заметила Санра, ободряюще улыбаясь Миноли. И тут Миноли поняла то, что смутно ощущала весь день. Атмосфера в жилой пещере напоминала ей времена, когда флотилия попадала в шторм, и на берегу все до единого ждали. Мирим очень беспокоилась о Брекке, только не говорила, почему, а выпытывать у нее Миноли не хотелось. «Я радуюсь, потому что ноги заживают», — сказала она Санри и торопливо продолжала. «Только мне очень хотелось бы узнать, что случилось с Брекой. Я вижу, как Мирим из-за нее переживает». Санра на миг задумалась, глядя на девочку. «Ты хочешь сказать, что уже слышала, а...» Она понизила голос и огляделась, убеждая, что их никто не слышит. «О королевах?» «Нет, полукруглым девочкам ничего такого не рассказывают». Санра удивилась, но комментировать не стала. «Понимаешь, Брекка раньше жила на Южном. Ты ведь знала об этом? Ну и хорошо. А когда Флар сослал на Южный всех отколовшихся древних, то южанам пришлось оттуда убраться. Тбор стал предводителем форта, а Килара...» Тут в обычном мягком голосе Санры зазвучали резкие нотки. Килара стала госпожой Придитты. Там же оказалась из Брека с Верентой и ее королевой. Рассказывая Миноле эту историю, Санра с трудом подбирала слова, так что девочка в душе обрадовалась, что не стала расспрашивать Мирим. Однажды Верента поднялась в брачный полет, а Килара, это имя Санра произносила с острой неприязнью, Килара не удосужилась увести свою предитту. Та тоже собиралась взлететь, и когда Верента, а за ней бронзовые поднялись, она полетела за ними, ну и из глаз Санры брызнули слезы, и она скорбно покачала головой, не в силах продолжать. «И обе королевы погибли?» — Санра кивнула. «Но ведь Брека осталась жива, или она...» «Килара потеряла рассудок, и мы все ужасно боимся, что с Брекой может случиться такая же беда». Санра утерла слезы и горестно шмыгнула носом. «Бедняжка Мирим, она отнеслась ко мне, как родная!» Санра шмыгнула снова, на этот раз насмешливо. Наша Мирим любит создать впечатление, что все заботы Вейра лежат на ее плечах. Все равно она достойна уважения. Так мужественно держится, когда на душе такое горе. А ведь могла бы забиться в уголок и не обращать ни на кого внимания. Санра пристально посмотрела на Минолли. «Мне, девочка, ты можешь это не объяснять. И нечего щетиниться. А если будешь так махать ножом, то непременно порежешься». Минолли уткнулась носом в работу, но через несколько минут не выдержала и спросила, «А Брекка поправится?» «Мы все на это надеемся», — ответила Санра. Но Минолли показалось, что в голосе ее прозвучал не очень уверенно. «Это правда. Видишь ли, яйца Рамоты вот-вот начнут проклевываться, и Леса считает, что Брекка сумеет запечатлить королеву. Она ведь, как и сама Леса, может разговаривать со всеми драконами. Играл с Бердом. Все время с ней. Тише, Мирим идет». Минолли не могла не согласиться, что Мирим, с которой они были ровесницами, действительно любит напускать на себя важный вид, и понимала, что женщине постарше, вроде Санры, такое вряд ли понравится. И все же была искренне благодарна подруге за помощь. Так что, когда Мирим велела ей отправляться в свою комнату на очередную перевязку, она молча повиновалась. «Ты сегодня с утра на ногах, и я должна проверить, не попала ли в ранки грязь», — пояснила Мирим. Минолли послушно улеглась на живот и робко сказала, что, может быть, завтра она уже сможет сама, не затрудняя Мирим, поменять себе повязки. «Что за глупости? Ступни — такое болезненное место, а ты держишься молодцом. Ты бы только послушала, как верещал Ктарел. В последнее падение он получил ожог. Можно подумать, что до него этого ни с кем не случалось. А потом, Манора ведь ясно сказала, что я за тебя отвечаю. С тобой никаких забот. Не стонешь, не ворчишь, не ругаешься, как Ктарел. Ну вот, все отлично заживает. Манора говорит, что ступни – самое болезненное место, не считая ладоней. Вот почему тебе приходится так несладко». Минолли не знала, что сказать, и только вздохнула с облегчением, радуясь, что неприятная процедура наконец закончилась. «Ведь это ты научила ребятишек делать кораблики, да?» Минолли вздрогнула. «Неужели она снова сделала что-то не так?» Но Мирим только расхохоталась. «Видела бы ты, как драконы гоняют их по озеру!» — заливалась она. «Давно наши звери так не веселились. Я чуть не лопнула от смеха. Ну, пока!» И Мирим унеслась по своим делам. На завтра, под неусыпным наблюдением Мирим, Минолли впервые медленно прошлась по жилой пещере и даже доплелась до главной кухни. «Яйца Рамоты вот-вот проклюнутся», — сказала Мирим, усаживая Минолли за стол у дальней стены огромной пещеры. «Я знаю, руки у тебя ловкие, так что придется тебе помочь. Перед праздничным пиром у нас всегда хлопот полон рот. Может быть, Брекки станет лучше?» «Я так на это надеюсь, Минолли, так надеюсь!» Мирим в волнении сжала кулачки. «Если ничего не получится, я просто не знаю, что станется с ней и с Фнором, ведь он так ее любит. Манора тревожится за него не меньше, чем за Брекку». «Все образуется, Мирим, иначе просто быть не может», — как можно увереннее сказала Минолли. «Ты правда так думаешь?» Мирим сбросила маску незаменимой хлопотуньи и на миг стала тем, кем была. Растерянной девочкой-подростком, отчаянно нуждающуюся в утешении. «Конечно, правда!» Минолли снова рассердилась на Санру. «Все-таки вчера она была несправедлива к Мирим. Ведь я уже совсем отчаялась, думала, что нити меня догонят. И тут, откуда ни возьмись, не возьмись, появился Грант. А тогда я боялась, что нити погубят всех. Минолли прикусила язык, лихорадочно пытаясь придумать что-нибудь правдоподобное, чтобы закончить фразу. Ведь она чуть не выболтала Мерим, что спасла Файров. «Но ведь они наверняка не беспризорные!» — громко произнес рядом недовольный мужской голос. Отряхивая запыленные перчатки и расстегивая ремни, в кухонную пещеру вошли двое всадников. «Знаешь, Дгилан, можно попробовать приманить их нашими, особенно если учесть, как они нам нужны. Но только новорожденные! Что за напасть? Целая стая файров и неизвестно чья!» В ту же секунду над головой у Минолли появилась красотка и, испуганно вскрикнув, опустилась девочке на плечо, едва не задушив Минолли. Она туго обвела хвост вокруг ее шеи и зарылась головой в волосы. Крепыш и Нырок вцепились в тунику, стараясь пристроиться рядом. В комнате стало тесно от перепуганных файров, искавших у Минолли спасения. Мерим, которая почему-то даже не пыталась защититься, в полном изумлении уставилась на подругу. «Мерим, неужели это твои?» — воскликнул Гилан, пробираясь к их столу. «Вовсе не мои!» — возразила Мерим и показала на Минолли. «А ее?» Минолли не могла вымолвить ни слова, но зато ей удалось успокоить крепыша и нырка. Остальные, примостившись на карнизе, передавали ей свои мысли, полные страха и тревоги. Но девочка была в таком же смятении, как и ее маленькие друзья. Она никак не могла понять, как они оказались в Вейре, и откуда в Вейре знают про файров, и... «Ничего, сейчас мы выясним, чьи они!» — раздался в наступившей тишине сердитый женский голос. На середину пещеры вышла маленькая, стройная женщина в летном костюме. Я велела Рамоте побеседовать с ними. Ее сопровождал какой-то всадник. «Так ты уже знаешь, Лесса!» — с поклоном произнес Гилан, однако смотрел он на Минолли. Услыхав это имя, девочка вскочила со стула. Файры пронзительно заверещали, стараясь удержаться на ее плечах. Больше всего Минолли хотелось незаметно скрыться с глаз Лессы, но только запуталась в ножках стула и больно ушибла пальцы. Мерим схватила подругу за руку, стараясь заставить ее сесть, а над головой Минолли истошно вереща закружились файры. Казалось, их гораздо больше, чем на самом деле. «Может быть, кто-нибудь, наконец, их утихомирит?» Повернувшись к Минолли, воскликнула Лесса. Пальцы ее теребили широкий ремень, глаза метали молнии. «Рамота, если ты сейчас же...» Внезапно в огромной пещере воцарилась полная тишина. Минолли почувствовала, как задрожала приникшая к ней красотка, как глубоко впились в ее плечи когти обоих бронзовых. «Так-то лучше!» — сверкнув глазами, произнесла Лесса. «Ты кто такая? Неужели это все твои?» «Меня зовут Минолли, госпожа», — смущенно ответила девочка и робко оглядела ящериц, которые, притихнув, сидели на карнизе или свешивались с потолка пещеры, только глаза вращались испуганно. «Не совсем все, но мои». «Минолли?» Гнев Лессы слегка остыл. Она недоуменно разглядывала девочку. «Минолли!» Госпожа Вейра никак не могла припомнить, где она слышала это имя. «Лесса, Манора ведь рассказывала тебе про нее», — напомнила Мерим. И Минолли в полной мере оценила смелость подруги. «Дгран спас ее во время падения. Она еще сбила себе ноги до самых костей». «Вот оно что!» «Так сколько же у тебя файров, Минолли?» Девочка замялась. Она никак не могла сообразить, понравится ли Лессе, что у нее столько файров, и не отошлют ли ее из-за этого обратно в полукруглый. Но тут Мерим ткнула ее кулаком в бок. «Вот эти», — ответила она, показав на троих вцепившихся в нее ящер. «И всего шесть из тех, что наверху». «Ах, всего шесть!» Пальцы Лессы забарабанили по широкому ремню, стягивающему ее стройную талию. Кто-то из всадников фыркнул, прикрыв рот рукой. Когда девочка осмелилась поднять глаза, она увидела, что на смуглом лице госпожи Вейра промелькнула усмешка. «Насколько я понимаю, всего получается 9», — подытожила Лесса. «Ну и как же, Минолли, ты ухитрилась запечатлеть 9 файров сразу?» «Я никак не ухитрялась. Просто попала в пещеру, где они рождались. Они были такие голодные, а у меня с собой оказался мешок клешнезубов. Ну, я их и накормила». «В пещеру? «И где же та пещера?» — резко спросила Лесса, но в голосе уже не чувствовалось раздражения. «На побережье, в сторону Нерата, как раз напротив драконьих камней». Тагилан удивленно крякнул. «Так это ты жила в той пещере? Я нашел там миски и горшки, только никаких следов скорлупы в ней не было». «Я и не знала, что файры гнездятся в пещерах», — заметила Лесса. «Просто прилив был слишком высок, и гнездо могло смыть. Вот я и помогла королеве перенести яйца в пещеру». Лесса пристально взглянула на девочку. «Ты помогла королеве файров? Видите ли, я свалилась с обрыва, а они, королева и двое бронзовых, только не эти», — Миноли взглядом указала на красотку, крепыша и нырка, «а старшие не отпускали меня домой, пока я им не помогла». Тагилан недоверчиво уставился на Миноли. Двое других всадников широко улыбались. Тут Миноли увидела, что на лице Мирим тоже сияет улыбка. Но что больше всего поразило в конец смутившуюся девочку, так это то, что на плечо Мирим уселся бронзовый фаер. И этот бронзовый не сводил глаз с красотки, которая спрятала головку в волосах Миноли. «Мне хотелось бы как-нибудь подробно услышать всю эту историю», — сказала Лесса. «А сейчас потрудись приглядывать за своей компанией. Договорились?» Они докучают Рамоте, да и другим драконам тоже. Это же надо, 9! Госпожа Вера вздохнула и отвернулась. Подумать только, как нам сейчас пригодились бы 9 яиц. Если вам нужны и еще яйца, Лесса обернулась, да так стремительно, что Миноли невольно отшатнулась. Нужны, еще как нужны. Откуда ты только взялась, что не знаешь об этом? Потом обратилась к Тагилану. «Разве ты, командир крыла, не известил все морские холды?» «Конечно, известил Лесса», — ответил всадник, в упор глядя на Миноли. «Только Миноли еще раньше сбежала из холда, не правда ли, девочка?» С тех пор дозорные всадники все глаза проглядели, разыскивая ее. А она, оказывается, тем временем горе не знала в пещере вместе с 9 файрами. Миноли сокрушенно поникла головой. «Прошу вас, госпожа, только не отправляйте меня домой, в полукруглый». «Девочке, сумевшей запечатлить 9 файров, не место в рыбацком холде», произнесла Лесса таким решительным тоном, что Миноли подняла голову. «Тагилан, расспроси Миноли, где она видела кладку, и немедленно отправляйся в путь. Будем надеяться, что срок рождения еще не подошел». Настроение госпожи Вейра явно улучшилось, и она благосклонно улыбнулась Миноли. У девочки сразу отлегло от сердца. «А ты уж постарайся, чтобы твои проныры держались подальше от Рамоты. Мирим поможет тебе научить их уму-разуму. Теперь от ее файров есть толк». Лесса стремительно вышла, оставив всех в почтительном молчании. Постепенно в кухне возобновилась обычная суматоха. Миноли почувствовала, что Мирим дергает ее за руку, и без сил опустилась на стул. Кто-то протянул ей кружку кла. Тагилан заставил ее отпить несколько глотков. Первая встреча с Лессой всегда выбивает из колеи. «Какая она, оказывается, маленькая!» — ошеломленно проговорила Миноли. «Маленькая да удаленькая!» Миноли с надеждой взглянула на Мирим. «Как ты думаешь, Мирим, она правда разрешила? Теперь мне можно остаться? Если ты сумела запечатлить 9 файров, твое место здесь, в Вейре. Только почему ты мне не рассказала? Разве ты не видела моих? Правда, у меня только 3? Тагилан насмешливо фыркнул, и Мирим показала ему язык. «Я велела своим оставаться в пещере». «А мы тут ломаем себе головы», — продолжала Мирим. «Кто из всадников припрятал яйца? Я ведь не знала, что вам нужны яйца файров». «Мирим, перестань ее дразнить». «Видишь, она и так чуть жива», — вмешался Тагилан. «Выпей кла, Миноли, и приди в себя». Миноли послушно взялась за кружку, но не смогла удержаться и рассказала про мальчишек из полукруглого, которые спят и видят, как бы поймать огненную ящерицу. Теперь она пожалела, что ни словом не обмолвилась о том, как видела файров в брачном полете. «Тогда ты поступила правильно», — успокоил ее Тагилан. «А сейчас давай-ка разыщем ту кладку, о которой ты говорила. Где ты ее видела? Как ты думаешь, скоро наступит рождение?» «Когда я нашла яйца, они были еще совсем мягкие. Это было как раз в тот день, когда меня спас Грант. А ходу туда от драконьих камней полдня. Значит, лету несколько минут. Только в какую сторону? На север? На юг?» На юг, там еще речка впадает в море. Дгелан отчаянно закатил глаза. Знаешь, сколько таких мест на побережье? Будет гораздо лучше, если ты отправишься со мной. Но Дгелан решительно вмешалась Мерим. У Минолли ноги, но просто никуда не годятся. А у Лессы характер. Что касается ног, то мы укутаем их как следует. Но яйца нужно раздобыть во что бы то ни стало. К тому же ты, крошка, пока еще не хозяйка нижних пещер, добавил Дгелан, помахав пальцем перед носом Мерим. Сборы не заняли много времени. Мерим, желая загладить свою резкость, принесла собственную летную куртку, шлем и пару огромных сапог. Их натянули на забинтованные ноги Минолли и накрепко привязали кожаными ремешками. Крепыша и нырка удалось отвлечь кусочками мяса, но красотка наотрез отказалась покинуть Минолли и только еще крепче обвела хвост вокруг шеи девочки. А когда Дгелан понес Минолли к Монарту, который терпеливо дожидался их у входа из выхода из пещеры, золотая королева принялась сердито чирикать. Дгелан подсадил Минолли на шею дракону, и она, ухватившись за боевую упряжь, уселась между отростками шейного гребня, ухитрившись всего дважды зацепиться больными ногами. Когда всадник стал устраиваться впереди, красотка насторожилась, угрожающе зашипела и, выпустив когти, замахнулась на него передней лапой. «Она и никогда еще не вела себя так скверно!» — извиняясь, пробормотала Минолли. «Придется тебе, Монарт, призвать ее к порядку!» — добродушно произнес Дгелан. Не успела девочка и глазом моргнуть, как красотка резко оборвала шипение и робко пискнула. Глаза ее замедлили вращение, а хвост, которым она едва не задушила Минолли, заметно расслабился. «Так-то лучше, а то больно уж у нее злобный взгляд!» «Неужели?» «Ладно, Минолли, это я пошутил. А теперь надо сказать Монарту, чтобы он передал твоим файрам, куда мы отправляемся, а то ведь они с ума сойдут, когда мы улетим». «Вы правда скажете?» «Правда», — Дгелан ненадолго замолчал. «Вот я уже и сказал. А теперь в путь!» На этот раз Минолли смогла полностью насладиться ощущением полета. Непонятно почему Петерона так ужаснуло это чувство. Девочку не испугал даже промежуток, в котором исчезли все ощущения. Хотя нет, она все-таки чувствовала, как нестерпимый холод леденит израненные ступни. Но эта боль длилась лишь один мимолетный миг. В следующее мгновение они уже снижались над вырастающими из моря драконьими камнями. У Минолли дух захватило от восторга. «Есть шанс, что старшая королева может снова отложить яйца в той же пещере», — крикнул через плечо Дгелан. «Нужно только убрать оттуда твои пожитки». Они приземлились на берегу. Монарт неодобрительно озирался. Слишком уж мала оказалась бухточка. Волны плескались у самых его лап. Через минуту явились все питомцы Минолли и при виде родных мест устроили радостный гвалт. Вдруг в вершине возникла одинокая точка — огненная ящерица. «Гляди-ка, Дгелан, вот и старшая королева». Но не успел всадник поднять голову, как ящерица исчезла. «Жаль, что она нас здесь застала. А я-то надеялся. А где было гнездо, когда ты спасла яйца? Мы стоим как раз на том месте». Монарт попятился. «Он что, понимает, что я тебе говорю?» — шепотом спросила Дгелана, обеспокоенная Минолли. «Понимает. Так что думай, прежде чем сказать. Особенно, когда говоришь о нем. Он очень обидчивый». «Но я не сказала ничего такого, что могло бы его задеть, ведь правда?» «Минолли!» — всадник рассмеялся. «Ведь я просто пошутил!» «Фу ты! Ого! Как ты умудрялась сбираться по такой крутизне?» «Это оказалось не так уж сложно. Приглядись, и ты увидишь, что на поверхности лестницы скалы полно выступов и трещин. К тому же я устроила себе настоящую лестницу». «Лестницу? Вот оно что! Ну-ка, Монарт! «Будь добр, помоги нам!» Дракон любезно придвинулся к самой скале и присел на задние лапы. К восторгу Минолли плечо его оказалось вровень с карнизом. Мгновение, и они спустились в пещеру. Следом, радостно трубя, ворвались все 9 файров. Под каменными сводами пещеры их крики звучали просто оглушительно. Вдруг внутри стало темно. Обернувшись, Минолли увидела, что в отверстие заглядывает Монарт. Его большие глаза медленно вращались, переливаясь всеми цветами радуги. «Послушай, Монарт, не мог бы ты убрать свою здоровенную глупую башку? Ты нам свет заслоняешь». — попросил Дгелан. Дракон заморгал, недовольно поворчал, но голову все-таки убрал. — Скажи, красавица, почему никто не обнаружил тебя раньше, во время поиска? — спросил Дгелан, и Минолли заметила, что он внимательно наблюдает за ней. — В полукруглом еще никогда никого не находили. — Не вижу в этом ничего удивительного. Так куда старшая королева перенесла яйца? — Как раз на то место, где ты стоишь. Всадник отскочил в сторону и наградил Минолли укоризненным взглядом. Потом опустился на колени и стал рыться в песке, что-то довольно бормоча себе под нос. — Это ты выбросила скорлупу? — Да, а что, не надо было? — Нет, все правильно. — Ты думаешь, она сможет сюда вернуться? — Все может быть. Особенно если в следующий раз, когда она будет спариваться, прилив снова окажется высок. Ты не запомнила, когда видела ее прошлый брачный полет? — Запомнила. Сразу после этого было падение. Тогда передний край нитей прошел по болотам, что на полпути к Нерату. «Умница!» — Дгелан поднял глаза к небу и зашевелил губами. Минолли поняла, что он что-то подсчитывает в уме. Так же поступал Алеми, когда прикидывал курс. «Так, а теперь скажи, когда вылупились твои файры?» «Я давно потеряла счет времени, но помню, что родились они 5 падений назад». «Отлично!» Значит, следующий брачный полет у нее должен быть в середине лета, если, конечно, во время прохождения файеры следуют тому же циклу развития, что и драконы. Дгелан оглядел грубую утварь, которую девочка смастерила, чтобы выжить в этой пещере. «Хочешь захватить что-нибудь с собой?» «Совсем немного». Минолли заглянула под мешковину, служившую ей одеялом. Свирель оказалась на месте. Значит, всадник не нашел ее, когда побывал в пещере в прошлый раз. Девочка снова завернула ее в тряпку. «Вот масло!» — она сказала она, схватив горшок. «Оно мне еще пригодится». «Вряд ли, но на всякий случай возьми. Манора интересуется всякими снадобьями». Еще Минолли прихватила сушеные травы и увязала все свои вещички в узелок, чтобы можно было перекинуть через плечо. Потом принялась безжалостно выбрасывать из пещеры свою самодельную посуду. «Ой!» Вспомнив про Монарта, девочка бросилась к отверстию пещеры и выглянула наружу. «Не бойся, ты в него не попала. У него хватает ума держаться подальше, когда идет уборка». С этими словами Дгелан подкинул в воздух ее котел. «Вот, пожалуй, и все. Тогда поехали». Перед тем, как навсегда покинуть пещеру, Минолли в последний раз обернулась и усмехнулась про себя. Разве могла она когда-нибудь подумать, что ей придется уходить отсюда, ступив с карниза прямо на плечо дракона? А еще раньше она не думала, что ей доведется жить в пещере, а тем более летать на драконе. Правда, теперь никто уже не скажет, что в этой пещере кто-то жил. Сухой песок засыпал даже следы, оставленные их ногами. Дгелан протянул руку, чтобы помочь ей сойти на спину Монарта. Путь их лежал в бухту, где предстояло отыскать кладку огненной ящерицы.